Глава шестая. «Ваш меч, брат», — сказал Хентас Мустор все так же негромко, — «ему следовало бы испытать гнев, отчаянный и свирепый, следовало бы метнуть нож в руку Мустору и вонзить меч ему в шею. Однако что-то заглушило этот гнев, прежде чем он успел пробудиться. И не только осторожность, хотя противник был проворен, куда проворнее, чем некогда Галлис Верхолаз. Дело было в чем-то еще». На миг Ваэлин растерялся, потом осознал, песнь крови не изменилась. Все тот же негромкий, настойчивый шепоток звенел у него в голове, лишенный тревоги или ощущения неправильности происходящего, столь хорошо ему знакомого. Его меч со звоном упал к ногам Мустора. Звон смешался с приглушенным всхлипом отчаяния, который издала Ширин. И все, Мустор пинком отбросил меч в темноту. Его голос был исполнен благоговения, слово его вновь оказалось истинным. Его взгляд был устремлен на Ваэлина. «Остальное оружие вон туда, медленно». Ваэлин повиновался. Его ножи и засапожный кинжал один за другим полетели в темноту. «Вот теперь я безоружен», — сказал он. «Есть ли у вас причины и далее угрожать жизни моей сестры?» Мустор посмотрел на покрасневшее лицо Ширин, как будто только теперь вспомнил, что она здесь. «Твоей сестры?» Мустор внезапно перешел на «ты». «Он говорил мне, что ты относишься к ней иначе. Она ведь твоя возлюбленная, не так ли? Ключ, которым может быть расторгнута твоя вера». «Моя вера не может быть расторгнута, милорд. Я всего лишь отдал вам свой меч, только и всего». «О, да». Мустор кивнул, его голос звучал ровно и уверенно, как он и говорил мне. «Он что, безумен?» — подумал Ваэлин. «Этот человек явно фанатик, но делает ли это его сумасшедшим?» Он вспомнил то, что Сентес Мустор рассказывал об обращении своего брата. Он утверждал, что сам отец мира говорил с ним. «Ваш бог? Он сказал вам, что я приду сюда?» «Он не мой бог». Он отец мира, кто сотворил все сущее и ведает все и вся в любови своей, даже таких еретиков, как вы. Я же благословлен его голосом. Он предупредил меня о твоем приходе и о том, что твое искусство владения клинком, дарованное тьмой, погубит меня. Однако я в грешной гордыне своей возжаждал встретиться с тобой лицом к лицу без этих уловок. Он привел меня в миссию, где я нашел эту женщину. И все вышло так, как он и предрекал. А то, что вы убьете своего отца, он вам тоже предрекал? Моего отца. Взгляд Мустора сделался уже не таким уверенным. Он заморгал, лицо у него сделалось настороженным. Мой отец сбился с пути. Он отвернулся от любви отца мира. Но от вас-то он не отвернулся. Ведь он отдал вам эту крепость, не так ли? Он давал вам пропуска, чтобы вы могли благополучно добираться сюда. Он даже открыл вам величайшую тайну вашего рода, тайну подземного хода под горой. Он сделал все это, чтобы вы были в безопасности. Вам можно лишь позавидовать, он так вас любил. А вы отплатили ему клинком в сердце. Он уклонился от закона десятикнижия. Его терпимость к вашему еретическому владычеству нельзя было сносить вечно. У меня не оставалось выбора, я был вынужден действовать. Странный же это бог. Он так вас любит, что заставил убить родного отца. Молчать! — заорал Мустор почти рыдающим голосом. Он отшвырнул сестру Ширин и принялся наступать на Ваэлина, направив на него меч. Заткни свою пасть! Я знаю, что ты такое! Не думай, будто он мне не сказал. Ты приверженец тьмы. Ты чураешься любви отца. Ты ничего не понимаешь. Однако мелодия песни крови так и осталась прежней, даже когда клинок узурпатора завис в пяде от груди Ваэлина. «Готов ли ты?» — спросил Мустор. «Готов ли ты умереть, темный меч?» Ваэлин обратил внимание на то, как дрожит острие меча, на влажную красноту глаз Мустора, на то, как он стискивает зубы. «А вы сами готовы убить меня?» «Я сделаю то, что должен». Голос у Мустора сделался хриплым. Он выдавливал слова сквозь стиснутые зубы. Теперь он дрожал чуть ли не всем телом, грудь у него вздымалась. Вайолин видел человека, борющегося с самим собой. Острие клинка колебалось, но не двигалось ни вперед, ни назад. «Прошу прощения, милорд», — сказал Вайолин, — «но, сдается мне, у вас не осталось сил убивать». «Всего одного человека», — прошептал Мустер. «Всего одного», — он так сказал. «И тогда я, наконец, обрету покой. Передо мной, наконец, отворятся вечные равнины, которые прежде были закрыты для меня». Из-за двери донеслись первые звуки боя, гул встревоженных голосов, вскоре потонувший в топоте кованых копыт и лязги стали. «Что?» Мустер, похоже, был ошеломлен. Его взгляд заметался между Вайолином и дверью. «Что это? Ты пытаешься меня отвлечь неким темным наваждением?» Вайолин покачал головой. «Мои солдаты штурмуют крепость». «Твои солдаты?» На лице Мустера отразилось глубокое замешательство. «Но ты же явился один!» «Он говорил, что ты явишься один!» Мустер уронил руку с мечом, отступил на несколько шагов. Взгляд сделался отстраненным, рассеянным. «Он говорил, что ты явишься один!» «Убей его! Немедленно!» — крикнул голос изнутри Вайолина. Тот голос, который, как он думал, навсегда остался в Мартише. Голос, который непрестанно измывался над его приготовлениями к убийству Альгистиана. «Он в пределах досягаемости. Отбери меч и сверни ему шею!» Голос был прав. Убить его сейчас было бы проще простого. Безумие или замешательство, владевшее мыслями Мустера, сделало его беззащитным. Но песнь крови по-прежнему оставалась неизменной, а его слова вызывали слишком много вопросов. «Вас ввели в заблуждение, милорд», — мягко сказал Вайолин Мустеру. «Кому бы ни принадлежал голос, звучащий в ваших мыслях, он вас обманул. Я пришел сюда с целым полком пехоты и отрядом конных братьев. И я сомневаюсь, что моя смерть или чья бы то ни была еще смерть приобретет вам место вовне». Мустер пошатнулся, едва не рухнул на пол. Он застыл всего лишь на миг, но то был миг полной неподвижности. Он стоял, словно высеченный изо льда. Когда он снова пришел в движение, смятение, искажавшее его черты, исчезло. Теперь перед Вайолином стоял человек, полностью владеющий собой. Одна бровь у него была вскинута, насмешливо и изумленно, но в глазах стояла холодная ненависть. И из уст Мустера зазвучал голос, который Вайолин уже слышал прежде, спокойный и уверенный. «Ты не перестаешь удивлять меня, брат. Однако это ничего не меняет». А потом все исчезло. Лицо Мустера вновь превратилось в ту же искаженную смятением маску, что и несколькими секундами раньше. Вайолину было очевидно, что Мустер понятия не имеет о том, что только что произошло. «Нечто поселилось в его душе», — осознал Вайолин. «Нечто, способное говорить его устами, а он даже не знает об этом». «Хантес Мустер», — сказал он, — «вы призваны по королевскому слову предстать перед судом по обвинению в измене и убийстве». Он протянул руку. «Ваш меч, милорд». Мустер посмотрел на меч, который держал в руке, повернул клинок так, что он сверкнул в свете факелов. «Я уж его отмывал, часами его чистил, а кровь все равно видно». «Ваш меч, милорд», — повторил Вайолин и подступил ближе с протянутой рукой. «Да уж», — слабым голосом произнес Мустер, — «лучше заберите его». Он перехватил меч и протянул его Вайолину рукоятью вперед. Раздался звук, как хлопанье крыльев ястреба. В щеку Вайолину дунуло ветерком, сверкнула вращающаяся сталь. Песнь крови взревела, все неправильно, опасность, так что Вайолин пошатнулся от неожиданности. Он машинально вскинул руку к пустым ножнам за спиной и почувствовал себя полностью, абсолютно беспомощным, увидев, как секира вонзилась прямо в грудь Хентесу Мустеру. Удар был так силен, что Мустера подбросило в воздух, и он распластался на полу с распростертыми руками. «Готов, мерзавец!» — воскликнул Баркус, выступая из тени. «А неплохой бросок, скажи». Удар Вайолина пришелся ему в челюсть. Баркус кубарем полетел на пол. Он же готов был сдаться. Гнев бурлил в Вайолине, распаленной песню крови. Руки чесались схватиться за оружие. Он уже сдавался, проклятый тупой болван. «А я думал...» Баркус сплюнул на пол кровью. «А я думал, он тебя вот-вот убьет». У него меч, у тебя нет. И вон еще сестра на полу. Я же не знал. Он был скорее ошеломлен, чем рассержен. Вайолин отчетливо осознал жуткую истину. Прямо сейчас он вполне готов убить Баркуса. И это настолько его потрясло, что гнев миновал. Он наклонился, протянул руку. «Вставай». Баркус посмотрел на него снизу вверх. На скуле уже вспухал багровый синяк. «Больно вообще-то». «Прости». Баркус взял предложенную руку и поднялся на ноги. Вайолин окинул взглядом труп Мустера и растекающуюся вокруг темную лужу. «Позаботься о нашей сестре», — сказал он Баркусу, подходя к телу. Ненавистная секира Баркуса так и торчала в груди. Поэтому ли я не мог ее коснуться? Песнь предвещала, для чего она будет использована. Вайолин надеялся, что в груди Мустера еще осталась искорка жизни. Достаточно воздуха, чтобы ответить на последний вопрос о тайне его кровожадного и лживого бога. Но глаза Мустера угасли, обмякшие черты были неподвижны. Секира Баркуса сделала свое дело на совесть. Вайолин опустился на колени рядом с телом, вспоминая лихорадочное бормотание Мустера: «Предо мной, наконец, отворятся вечные равнины, которые прежде были закрыты для меня». Он положил руку на грудь Мустера и негромко произнес нараспев: «Смерть — всего лишь врата, ведущие вовне. Она есть конец и начало одновременно. Страшись ее и приветствуй». «Мне кажется, это неуместно». Сентес Мустер, у которого уже никто не оспаривал титула владыки Фьефа Кумбраэль, смотрел на тело своего брата со смешанным гневом и отвращением. Обнаженный, незапятнанный меч висел у него в руке, он тяжело дышал от непривычных усилий. Вайолин удивился, что он сумел добраться сюда так быстро. Очевидно, благодаря тому, что не потрудился принять участие в битве. «Он бы предпочел отходную молитву из книги десятой», — сказал лорд Мустер. «Слова отца мира. Бог есть ложь», — хрипло процитировал Вайолин. Он поднялся и коротко кивнул владыке Фьефа. «Думаю, ваш брат это знал». «Сколько?» «Общим счетом 89». Каэнис кивнул на трупы, сложенные внизу во дворе. «Пощады никто не просил и не давал. Все как в Мартише». Он снова обернулся к Вайолину. Лицо у него было угрюмым. «Мы потеряли 9. Еще 10 ранены. Сестра Гильма занимается ими». «Впечатляюще», — заметил принц Мальций. Он стоял, плотно закутавшись в свой подбитый мехом плащ, и рыжие волосы трепались на ледяном ветру, дующем над стенами. «Потерять так мало против столь многих? С нашими алебардами и с лучниками брата Норта на стенах?» Каэнис пожал плечами. «У них почти не было шансов, ваше высочество». «Владыка Фьефа распорядился, что делать с убитыми кумбраэльцами?» — спросил Вайолин у принца. «Сразу после завершения битвы лорд Мустер куда-то делся. По всей видимости, отправился инспектировать винные подвалы цитадели». «Сожгите их, либо сбросьте вниз со стен. Сомневаюсь, что он достаточно трезв, чтобы беспокоиться об этом». Нынче утром в голосе принца слышались резкие нотки. Вайолин знал, что принц сражался в первых рядах тех, кто прорывался в ворота, и что Алюций Альгистиан шел за ним по пятам. Во дворе произошла короткая, но ожесточенная схватка. Приверженцев узурпатора было человек 20. Алюций упал с коня и исчез в давке. После битвы его вытащили из-под груды тел, живого, но без сознания. Его короткий меч был черен от запекшейся крови, на голове громадная шишка. Его поручили заботам сестры Гильмы, и он до сих пор не очнулся. «Дай ему поиграться с мечом 10 дней и наври, что теперь он настоящий воин», — угрюмо думал Вайолин. «Лучше бы я в первый же день привязал его к седлу и отправил коня своим ходом обратно в город». Вайолин затолкал подальше чувство вины и обернулся к Каэнису. «Тебе что-нибудь известно о том, как кумбраэльцы обращаются со своими мертвыми?» «Обычно хоронят в земле, а грешников расчленяют и оставляют гнить». «Звучит справедливо», — буркнул принц Мальций. «Организуй отряд», — сказал Вайолин Каэнису. «Сложите трупы на телеге, отвезите к подножию горы и похороните. На карте указано, что в 5 милях к югу от перевала есть деревня. Отрядите всадника к местному священнику, пусть прочтет подобающие слова». Каэнис бросил неуверенный взгляд на принца и узурпатора тоже. и его тоже. Людям это не понравится. Меня ни на собачий пук не интересует, что им понравится, а что нет. Вайлин вспыхнул, понимая, что его гнев вызван чувством вины из-за Алюция. «Вызови добровольцев», — со вздохом сказал он Каэнису, «двойную порцию рома и по серебряной монете первым 20, кто вызовется». Он поклонился принцу Мальцию. «С вашего разрешения, ваше высочество, у меня есть еще одно дело». «Вы, я так понимаю, отрядили своих лучших всадников?» — спросил принц. «Брата Норту и брата Дентоса. Если все сложится удачно, королевский приказ окажется в руках владыки битв в течение 2 дней». «Это хорошо. Было бы жаль, если бы все это оказалось впустую». Вайлин воочию увидел перед собой серьезное лицо Алюция, раскрасневшееся от усталости после еще одного часа неуклюжих попыток овладеть мечом. «Мне тоже, ваше высочество». Его кожа была мертвенно-бледной, влажной и липкой на ощупь. Черные волосы липли к мокрому от пота лбу, и то, как ровно вздымалась и опадала его грудь, ничуть не уменьшило чувство вины, испытываемое Ваэлином. «С ним скоро все будет в порядке», — сестра Ширин положила руку на лоб Алюцию. «Лихорадка быстро унялась, шишка на лбу уже рассасывается, и... видите?» Она указала на закрытые глаза мальчика, и Ваэлин увидел, что глазные яблоки ворочаются под веками. «Что это значит?» «Ему что-то снится, так что, скорее всего, мозг не поврежден. Через несколько часов он очнется, и ему будет очень плохо, но он очнется». Она встретилась глазами с Ваэлином и улыбнулась ясной, теплой улыбкой. «Я очень рада видеть вас снова, Ваэлин. И я вас, сестра. Похоже, вы обречены вечно меня спасать. Если бы не я, вы бы вообще не оказались в опасности». Он окинул взглядом пиршественный зал, который сестра Гильма превратила во временный госпиталь. Сестра Гильма сидела у очага и от души хохотала над Джанрилом Норином, бывшим учеником Менестреля, зашивая ему рану на руке, пока он потешал ее одной из самых своих фривольных частушек. «Мы можем поговорить?» — спросил Ваэлин у Ширин. «Я хотел бы побольше узнать о том времени, что вы провели в плену». Ее улыбка несколько потускнела, однако она кивнула: «Да, конечно». Он вывел ее на стены, подальше от любопытных ушей. Внизу, во дворе, солдаты деловито грузили на подводы трупы кумбраэльцев, обмениваясь натянутыми, но забористыми шуточками среди застывающей крови и костенеющих тел. Судя по тому, как неуверенно передвигались некоторые из них, Каэнис распорядился выдать дополнительную порцию рома заранее. «Вы их похороните?» — спросила Ширин. Ваэлин был удивлен тем, что в ее голосе не слышалось ни потрясения, ни отвращения, но сообразил, что жизнь целительницы приучила ее к виду смерти. «Я счел это правильно. Сомневаюсь, что даже их сородичи стали бы это делать. Они ведь согрешили перед своим богом, не так ли?» «Но они-то так не думали». Он пожал плечами. «А потом, это же не ради них. Новости о том, что здесь произошло, разнесутся по всему Фьефу. И многие кумбраэльские фанатики поспешат назвать это резней. Если сделается известно, что мы проявили уважение к их обычаям, позаботившись о мертвых, быть может, это притупит ненависть, которую они попытаются разжечь». «Вы говорите почти как аспект». Ее улыбка была такой ясной, такой открытой, что разбередила в его груди старую привычную боль. Ширин изменилась. Замкнутая, суровая девушка, которую Ваэлин знал почти 5 лет назад, превратилась в уверенную в себе молодую женщину. Но суть осталась прежней. Он видел это потому, как она положила руку на лоб Алюция, как отчаянно молила сквозь кляп, когда думала, что он собирается пожертвовать жизнью ради нее. Сострадание пылало в ней по-прежнему. «Мы с вами как-то все время оказываемся в противоположных концах королевства», — продолжала она. «В прошлом году я имела счастье познакомиться с принцессой Лирной. Она сказала, что вы с ней друзья. Я просила ее передать вам привет». «Друзья. Эта женщина врет, как другие дышат». Она передала. Очевидно, Ширин не знала, аспекта Лера так и не сказала ей, почему они все время находились так далеко друг от друга. И Ваэлин внезапно решил, что и незачем ей это знать. «Он не мучил вас?» — спросил он. «Мустер. Он не...» «Ну, я получила пару синяков, когда меня брали в плен», и Ширин показала ему следы от наручников на запястьях. «Но в остальном меня не обижали». Когда он взял вас в плен? Около 2 месяцев тому назад, а может и больше. В стенах этой крепости я потерял счет времени. Меня наконец-то призвали обратно в дом ордена из Варнсклейва, и я так надеялась снова занять свою прежнюю должность, но аспект Элера поручила мне изыскание новых снадобий. Ах, Вейлин, это скука смертная! Бесконечное растирание трав и приготовление составов, большинство из которых кошмарно воняют. Я даже жаловалась аспекту, но она мне сказала, что мне надо ознакомиться со всеми сторонами деятельности ордена. Как бы то ни было, я даже обрадовалась, когда из моей бывшей миссии прискакал гонец с известием, что там началась вспышка красной руки. Я как раз работала над лекарством, которое могло дать надежду на исцеление, или, по крайней мере, облегчение симптомов. И тамошний мастер послал за мной. Красная рука. Моровое поветрие, которое прокатилось по всем 4 фьефам перед тем, как король взялся за объединение королевства. И за 2 жутких года своего владычества унесло 1000 жизней. Ни одна семья не осталась не затронутой им, и ни одной болезни не страшились так, как этой. Однако последние 50 лет в королевстве о ней было не слышно. «Это была ловушка», — сказал он. Она кивнула. «Я отправилась в путь одна. Боялась, как бы зараза не распространилась. Однако болезни не было, только смерть. В миссии стояла тишина. Я подумала, что там никого нет». Внутри были одни трупы, и умерли они не от красной руки. Они были зарезаны и изрублены, даже больные, в своих постелях. Приверженцы Мустера ждали меня, и они не пощадили никого. Я попыталась бежать, но они меня, разумеется, поймали, заковали в цепи и привезли сюда. Простите меня. Вы-то тут ничем не виноваты. Мне было бы больно думать, что вы вините в этом себя. Они снова встретились взглядом, и в груди снова шевельнулась боль. «Мустер вам ничего не говорил? Ничего такого, что могло бы объяснить его действия?» Он приходил ко мне в камеру почти каждый день. Поначалу он как будто тревожился о моем благополучии, заботился о том, чтобы мне давали достаточно еды и воды, даже книги и бумагу приносил, когда я просила. При этом он постоянно говорил, как будто что-то заставляло его это делать, но его слова обычно выглядели бессмысленными. Он бормотал о своем боге, цитировал целыми отрывками 10 книжия, которые так чтут кумбраэльцы. Поначалу я думала, будто он пытается меня обратить, но потом осознала, что на самом деле он говорит не со мной. Мое мнение его не интересовало. Он просто нуждался в том, чтобы высказывать вслух то, чего не мог сказать своим приверженцам. Что именно? Свои сомнения. Хентес Мустер усомнился в своем боге. Не в его существовании, а в его решениях и намерениях. Я тогда не знала, что он убил своего отца, по всей видимости, по наущению своего бога. Возможно, чувство вины свело его с ума. Я ему так и сказала. Я сказала ему, что если он думает, будто сумеет воспользоваться мной, чтобы убить вас, он воистину безумен. Я ему сказала, что вы его убьете на месте. Похоже, я ошибалась».